Иван Григорьевич, да. Вот я на практике видел одно лекарство. Можно вам сказать? Говорите, мы же собрались. Я в больнице лежал, и вот вы сейчас говорили за герпес. А? Герпес. Говорили. И вот я посмотрел, она обычно упала. Да, да. Страшно видеть было. А мне медсестра говорит, знаете, вы помогаете. Если взять пепел, папирос прима, потому что курит, и пепел. Ну, я бы сказал, так я вот так в больнице лежал. Может быть, потому что... И так взял эту папиросу, сжег ее. Не курить надо, она просто сжег ее. В себя там на какой мисочке. Да и вам и пепел, если брат говорит, что оно помогает. Потому что это тот материал, которым мы не бруем. Видимо, что там соотношение трав определенных. Я вам скажу такое. Я изучил табак и табакокурение, когда мой отец, вот, собственно говоря, из-за табакокурения и умер. Я его отучил от этого, сделал на 12 лет, он освободился, а сосед, дядько, снова его приучил. Придет, беседует и курит. Он, и так он 70 лет отошел, а внутренние органы все у него были в прекрасном состоянии. Вот, ну, он до 90 лет жил бы, вот, а прекратил из-за табакокурения. О табакокурении в 79 году по линии знания была выпущена брошюра «Табак, табакокурение. Польза и опасности, какое известно в народе». Это интересно. Я читал лекцию двухчасовую у медиков на эту тему возле больницы. Было у меня собранный прекрасный материал, но эта тема отдельная, о том, как это опасность великая, вот это табакокурение. Но были времена, когда табак использовали для лечения. Даже английская королева, которая ввела закон тогда, смертная казнь, если кто будет курить за курение. А у нее была мигрень, 1645 год. Посол из Испании приехал и привез жевательный, курительный и нюхательный вариант табака. Такие были в то время. Она мигренью страдала, головные боли и все. Но королева страдает мигренью, то всему государству туговато, правда, да? Ну, будем вещи называть своими именами. Она же, ну, когда кто знает, что такое мигрень, это каприза такая, что ну, куда ты? Значит... И эту мигрень привез тот и говорит королеве такое. Ну, каже, закон же это такой. Ну, я вам привез, говорит, не курительный, а нюхать, жевать и жевать. Вот, и она нюхала и жевала табак, который с Испании привезли, и мигрень у нее исчезала. Так что то, что вредное очень сильно, оно не носит тоже и полезные факторы. Так что и там можно найти. Но зато немцы за 10 лет в Германии, в ФРГ, за 10 лет у них отрезали 26 тысяч ног по причине никотиновой гангрены. Правда, серьезное предупреждение, да? Зато когда по линии ВОЗ Всемирной организации охраны здравоохранения задали японцам исследовать табакокурение, они исследовали и пришли к выводу. Вот некоторые данные скажу, и на том будем заканчивать, чтобы тоже могли сказать вашим курильщикам, что это за опасное дело. Взяли и проверили. Только я буду говорить не в процентах. 32 240 пар. Курильщик, не курильщик. И так разобрали. И их все бесплатно их лечили, обходили и все в Японии. И течение 10 лет выводы очень серьезные. Туберкулез, рак легких в 28 раз чаще у курящих. Раз – это 2800%. Понятно, да? У курящих. Рак легких. Знаменитые наши эти заболевания всевозможные, инсульт, инфаркт, в 19 раз. Все букеты желудочно-кишечных заболеваний в 17 раз. Все, там по 17 всех заболеваниях. В 17 раз, а вот 1700%. И один туберкулез легких в 14 раз. Я думаю, что он на первом месте будет. А он 14 раз. Вот такая статистика. Передайте вашим мужьям, у кого неверующие бывают, братам, этим сестры нет, а братам, у кого есть братья, неверующие и курящие, об этой страшной опасности, которая несет за собой папироса. Итак, мы эту тему разобрали нечаянно. Простите, но уже время. Мне надо уходить, и вам надо уходить. Будем молиться, если...